Дмитрий Алексеевич приходил к нашему дневному чаю, оживляя наши сеансы чтением вслух Тургенева, Гончарова, Достоевского и прочее. Маша в соседней комнате, заставленная всевозможными играми, куклами и занятиями, играла с дворовой девочкой. Софиш хлопотала у чая и дразнила меня, что я делаю гримасу ртом, чтобы выходил неоткрытый. День Дмитрия Алексеевича проходил тоже однообразно. Утром он объезжал поля. Он любил хозяйство, верил в то, что оно полезно и необходимо. С крестьянами ладил как никто, знал и любил народ. Колебаний в своем деле он не допускал. Во всем и во всех видел комическое, за что я иногда сердилась, но часто и смеялась его лаконическим остротом. Сын Льва Николаевича, Илья Львович, пишет про него. «Бывало, слушаешь его и все время ждешь, вот-вот сострит что-нибудь, и все рады, и хохочут, и папа больше всех». Лев Николаевич любил Дьякова не только как старинного друга по студенчеству или как товарища, бывший военным, но любил его как прямого, честного, благородного человека с чудным сердцем. Воззрения их на жизнь, на религию были различны, но вопросы эти между ними не затрагивались. Казалось, они сказали себе: «Я знаю тебя, какой ты, знаю тебя насквозь, знаю, что ты любишь меня, и мне этого довольно, а там чуди, как хочешь». По воскресеньям к Дьяковым собирались соседи. Это было для нас, девочек, развлечением. Соседи были разнообразны. Приезжал помещик, ярый хозяин Соловьев. Казалось, что он еще из передней, не войдя в зал, уже кричал Дмитрию Алексеевичу: «А посевы окончили?» За ним шел сын его, пасмурный студент Хрисанф. На свет Божий он глядел из-под лобья и грыз ногти. На нас, молодых девушек, он не обращал никакого внимания, что меня бесило. «Ну-ка, Таня, садитесь за обедом около Хрисанфа», — смеясь говорила мне Софеш, — «расшевелите его». Иногда за обедом покажется нам что-нибудь смешное, и нападет на нас смехун. И Дмитрий Алексеевич строго посмотрит на Софеш и на Машу, а Долли своим приветливым мягким голосом отвлечет внимание того, кто может обидеться. Приезжал Борисов, вдовый. Он был женат на сестре Фета, начитанный, с умными разговорами и сведениями о Тургеневе, бывавшем у него в деревне. И мы ездили к нему, но я забыла подробности этой поездки. Помню лишь впечатление. Сам маленький, дом маленький, сын Петя маленький, чашки, шахматы, столовая — все маленькое, аккуратное и изящное. Я запомнила это, потому что, когда Дмитрий Алексеевич спросил меня, как я нашла Борисова, я ответила ему этими самыми словами, чем и насмешила Дмитрия Алексеевича и Долли. Бывала по воскресеньям соседка Ольга Васильевна, не помню ее фамилии, полная, добродушная, в чепчике с малиновыми лентами. Она привозила с собой целый запас деревенских и уездных новостей, происшествий и сплетен. Бывали и другие, но не помню их. Долли с тонкой папироской во рту принимала всех одинаково спокойно и приветливо. «У нее надо учиться, как быть в жизни», — думала я, — «ровной, спокойной и ласковой». С каждым днем я больше и больше привязывалась к ней и ценила ее. В ней было столько достойного спокойствия, доброты и чего-то привлекательного. Отношения ее к дочери, к мужу были так же ровны и сердечны, как и вся она. Я никогда не слышала ни малейшей семейной ссоры, недовольства в их семье. А я жила с ними почти 2 года с промежутками, приехав к ним в первый раз, чтобы погостить несколько дней. Я пишу Поливанову.